26-27 марта, Релот, Академия Драконий Кряж. Риан. Ночь оказалась ужасна, бесконечна, безнадежна и черна. С обеда и до вечера он сидел в пустом кабинете декана Элара, перебирал записи Элла, припоминал свои мысли по поводу того или иного фрагмента плана, созванивался и советовался с Ялите, общался со старейшими Айри. Напряжение висело в воздухе, подобно мрачной и душной тишине последних минут перед неминуемой бурей. Само собой, всех Айри оповестили о необходимости прибыть завтра в полдень на место древнего поселения бескрылых драконов в небольшой высокогорной долине Драконьего Кряжа, памятной и родной для многих старших, заброшенной и пустой уже 200 лет. Впрочем, системы отпугивания дикарей-людей, созданные еще во времена раздельного существования рас, действовали, бывает же так, до сих пор. По крайней мере, работала ее главная составляющая – низкочастотные генераторы на засыпанных обвалами тропах, ведущих к поселку. По давнему замыслу, они должны были создавать непреодолимый животный страх и тем самым поддерживать у обитающих поблизости и случайно наведавшихся в опасную местность легенды о черной дороге смерти, ступив на которую, человек обязательно погибает. Надо признать, действовало. Ничего ценного для средневековых княжеств в горах не нашлось. Плодородных земель и непуганного зверья хватало и на равнинах, и в безопасных нижних предгорьях. Вверх, к острым, как зубы хищника, с нежно-белым пиком Кряжа, никто не ходил. Тайна поселения оставалась надежной много веков. Генераторы ставили не худшие Айри, Юнтор и тот приложил свою руку к их созданию и размещению, потому что лучше безопасные для жизни и здоровья генераторы, чем куда более радикальные идеи охраны с помощью боевых слагов и лучевого оружия. Теперь низкие частоты давили на изощренно тонкий, обостренный тревожным ожиданием слух самих Айри. Оборудование начали спешно разыскивать и демонтировать еще неделю назад. Получилось, как обычно, не без заминки. За дело на диво охотно взялись сторонники Гриена. Их отзывчивость и готовность бескорыстно работать на общее благо так потрясла остальных, что вынудила отправить наблюдателей в каждую группу. В итоге, как в самом дурном анекдоте людей, для нажатия одной кнопки потребовалось 5 Айри. Один жмет, остальные внимательно смотрят, а затем вместе, подозрительно щурясь друг на друга, заливают контрольную панель быстро твердеющей массой, в которой утоплены 5 меток различных старейших. Все сложности предусмотрены. Чтобы притаившийся в кустах, а вдруг он и правда есть, 6-й Айри, не включил генераторы снова во время собрания и не повлиял на общее настроение драконов. Люди не могли не замечать, что творится неладное. Еще бы, из своих жилищ и с работы исчезли практически все Айри. Пока не спешат в горы лишь те, кто уверен, успеет добраться за несколько часов на мобиле. Эти устроились в академии, гостят у знатных семей, людей в предгорьях или нервно скребут когтями столики кафе на престижных горнолыжных курортах, в основном старейшие. Их 20 и почти все друг друга видеть слишком близко, часто и долго не в состоянии. Последний раз в достаточно полном составе они собирались, припомнил Риан, еще при жизни старейшей Ники, в главном здании Академии на знаменитом диспуте по поводу единой системы меры весов. И кончилось собрание тяжело. Удалось обойтись без большой крови и окончательного разрыва отношений едва ли не чудом, которое придется повторить. Все главное и самое трудоемкое для этого уже сделано. Старейшие в ранге Моэ, готовые общаться с ним, Рианом, с Ялите или с кем-то еще из доступных и понимающих ситуацию Айри и людей, общались. Выслушали, обещали принять к сведению и обдумать. Само собой, нашли возможность удобной для торговли по поводу ресурсов и знаний, а еще припомнили массу старых и не очень старых обид и приготовились слушать новых гостей, стали планировать собственные визиты. Уже 2 недели все сообщество Айри находится в непрерывном движении. Каждый ищет себе сторонников, выслушивает чужие предложения о создании альянса, хотя бы временного, пытается оценить силу врагов, лжет, недоговаривает, обещает, отрекается от своих слов, назначает повторные встречи и начинает заново длинный и нудный разговор об уступках и планах. и все перечисленное лишь вершина, пики горного кряжа под названием Мир Айри. Ниже облаков, в сплошной мути, молчании, отговорок и лжи, находится большинство бескрылых. Те, кто не входит ни в один совет и занимает низшие позиции в иерархии, и те, кто отказался вообще считать иерархию для себя обязательной, когда все соберутся в одной долине, именно мнение этой загадочной массы из 4 с лишним сотен драконов самого разного возраста будет значимым, сформирует общее сознание и обеспечит окончательный ответ. Риан устало прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Удобного рабочего кресла. Элар никогда не ценил вещи, созданные ради престижа и утратившие функциональность. Потому сидеть и думать в его кабинете столь замечательно. Обычно. Но не сегодня. Никто на Релоте, наверное, кроме него, Риана, не знает, что штурм гнезда уже, возможно, происходит. Полночь по корабельному времени Тора-Мира соответствует примерно 10 часам вечера по времени Карна. Вчера Элар умудрился условными жестами на общем сеансе связи указать время для дополнительной беседы. С утра этот короткий разговор состоялся. Эл передал на Релот записи из архива гнезда, в которых указаны имена Айри, доставленных на Хьорд не по собственной воле. Имеются весьма подробные пояснения относительно их статуса фактических рабов у своих же сородичей. А еще есть данные о проведении опытов над Айри, окончившихся их смертью. Весьма своевременные сведения, важные для завтрашней встречи в горах. Передал их Эл быстро, в своей обычной манере, сухо и по делу откомментировал, и попрощался еще раз, мол, знал заранее от Тинары, что назад не вернусь. Очень рад, что пока мы справляемся, береги Нику, не переживай. Как будто можно спокойно слушать, как лучший твой ученик, которому надеялся передать воспитание Снави, собирается умирать. Нет, он будет действовать в гнезде весьма рационально и осторожно, постарается быть вдвойне внимательным, и, если не уцелеть, то обеспечить успех общего дела, принести наибольшую пользу. Любой боец знает, нельзя начинать схватку, имея в сознании эту странную, спокойную и отрешенную предопределенность своей смерти. Риан спорил и уговаривал, но Элар не только лучший ученик, но и самый упрямый из ныне живущих драконов. Он мягко соглашался, обещал собраться и настроиться, и смотрел так безмятежно, как никогда прежде. Все важное сделано. Ника, корабль и его экипаж, Эл уверен, так говорила мама Тинара, вернутся на Релот невредимыми. Риан еще раз горько усмехнулся. Так и не удалось вернуть малышу способность по-настоящему ценить жизнь и радоваться каждому ее дню. Жаль. Большая ошибка. Что-то весьма важное он, учитель, делал и говорил неправильно. Впрочем, бабушка Тин твердила, все обойдется. Загадочно улыбалась и отказывалась уточнять, мол, ты, старый ящер, всего лишь учитель, а ему нужна настоящая дракония. И ругала, не будет Эл наставником Снавий. Не для него это дело. Да пусть занимается чем угодно, лишь бы жил. В дверях беззвучно возник Нест. Коротко кивнул и сказал всего 2 слова. Собственно, он уже 5-й день неотлучно следит именно за этим, сознавая тяжесть возможных последствий. Был эфир. Риан кивнул, на миг прикрыл глаза, встал и пошел за учеником Элла, аккуратно заперев дверь кабинета. В дирекцию к Ялите. Суетиться, бегать и ловить того, кто умудрился-таки тайком от всех связаться с Хьортом, уже поздно. Важно понять, что сказано и насколько это опасно. Нест шел молча и быстро. У самых дверей кабинета Ялиты он остановился, пропуская вперед бледную, подбежавшую от лифтов Тамику, подругу и заместителя Лимы, сам замер снаружи. Обычные для Айри игры в таинственность. Важно быть уверенными, что разговор не подслушают, на сей раз действительно важно. Директор Академии сидел у конференц-стола. Рядом уже разместились 3 его доверенных. Тамика села напротив, сам Риан занял соседний с ней стул. «Больше никого не зову. Ловить поздно, обсуждать тоже особенно некогда», — мрачно бросил Ялиты. «Запись есть последние 2 минуты. В целом передатчик работал 3 минуты 10 секунд. Он грамотно рассчитал все. Да, мы успели засечь всплеск расхода энергии, пусть и замаскированный заранее подплановый опыт в лабораториях физиков, но отключить канал мы смогли лишь спустя указанный промежуток времени. Смысл сказанного во время сеанса связи таков: Айри по имени Йонах, член прежнего экипажа Тора Амира, получил распоряжение сообщить в гнездо о штурме. Полагаю, он успел это сделать и почти уверен, что рубка у него под контролем, если не весь корабль. Вот запись. 2 минуты видео, обрывок разговора Гриена и Йонаха прослушали и просмотрели молча. Тишина повисла мрачная, и Риен отстраненно подумал, что Эл, возможно, попрощался не зря. Трудно придется в гнезде. Вслух он ничего подобного не сказал. Не хватало еще поддаться чужой обреченности и проиграть второй бой здесь, на Релоте. Такого права у него нет. Значит, следует верить в лучшие и готовить возможные и посильные варианты помощи. А еще приводить Ялиты в пригодное к предстоящей встрече в горах боевое настроение. Надо же! Директор, оказывается, изменился сильнее, чем можно было предположить. Переживает за Элла и его экипаж, так что губы дрожат. Т. Твоя логика безупречна, — спокойно улыбнулся Риен. В первой части он сейчас в рубке. Прочие — сплошные домыслы. Не время тренировать фантазию и портить себе и нам нервы возможными последствиями. Оставь проблему тем, кто находится достаточно близко от рубки, чтобы хоть как-то вмешаться. Запись нам нужна, она даже в чем-то кстати. Теперь можно с полным основанием заблокировать канал связи до твоего личного распоряжения. Уже сделано. Что из этого варианта событий следует? Нам нужен для подстраховки корабль. Ни один Айри не может сейчас заняться этим, — мрачно отозвался Ялита. Даже ты. И не надо, — кивнул Риан согласно. Нам с тобой не хватает только обвинения в захвате и присвоении чужой собственности. Все будет делаться строго в соответствии с законами Релота. Данра ведь подал иск о защите его прав на разработку и действующий образец двигателя. 3 дня назад, как только перестал ругаться и пытаться войти в долю известно с кем, отозвался глава Акада права. Все документы безупречны, я проверил и сам отвез, с пояснениями. Сегодня утром мне сообщили, подтверждена достоверность сведений о расположении объекта иска. Я просил не начинать активных действий по изъятию до прибытия представителя Академии. Ялиты заинтересованно посмотрел на Риана и академика права, усмехнулся, пожал плечами, буркнул, ни к кому не обращаясь, тихушники. «Кто же наш представитель?» — чуть громче спросил он. «Я ведь должен это знать, как директор». «Лимма», — отозвалась Томика. «В таком деле нужна снафь и весьма авторитетная. Некоторые проблемы можно устранить, лишь используя наше право на отмену решений высоких советов. Она там с самого утра». «Опасно ведь!» — расстроился Ялиты. «Тимози обещал, что окружит ее заботой и вниманием», — успокоил Риен. «Парочка Айри из свиты Гриена наверняка на верфи, да и охрана там отменная. Но идея расположить верфи в столь далеком от цивилизации месте, в стране дикарей, как изволит полагать Гриен, может оказаться его большой ошибкой. Итак, я звоню». «Не рано?» «Тимози шаман», — улыбнулась Томика. «Он умеет вызывать такую ужасную погоду. Я пугаюсь и завидую, хоть я и снафь с довольно приличными способностями. Через час после звонка Риана связи во всем районе не будет, гарантирую. И ни один Айри не заподозрит подвоха. Нас с Нави за работой вы еще как-то хоть иногда можете отследить. А черный шаман из Тимосы в необычных представлений и в невозможности чутья». «Тогда звони. У них на все про все 12 часов», — кивнул Ялиты, уточнив время. «Когда отправляемся в горы?» «Через час», — сообщила Томика. «Мы вас проводим до места, Лима велела». «Сказала, мало ли что. Случаются ведь, например, необъяснимые отказы двигателей мобилей, особенно в такие вот дни. Обычно все обходится, если на борту снавь». Собственно, чаще всего под присмотром снави благополучно добираются до места, поскольку не садятся в неисправный мобиль. Томика придирчиво осмотрела, три, щурясь, вздыхая и недовольно качая головой, вызвала общественный и тоже не нашла пригодным. С пятой попытки ее устроил довольно потрепанный экземпляр, позаимствованный у хранителя архивов. Нирн, известный многим вне Академии как составитель первой по-настоящему масштабной энциклопедии, охотно отдал ключи и от всей души пожелал заступничества великого в нелегком деле. Директор Ялиты смиренно склонил голову, соглашаясь, уселся в заднем ряду кресел и молча дождался взлета. «Дожили!» — усмехнулся он, когда территория Академии осталась позади, и внизу замелькали огни города, обнимающего оба берега реки Карниссы от самого устья вверх на 40 километров. За меня будет молиться дракон этот архивариус. Не худший вариант, — утешил Риан, вводя в старомодный автопилот последние данные. Все же они знакомы и, как мне кажется, до сих пор иногда общаются. Нирн готовит к выпуску вторую часть энциклопедии, — предположил Ялите. Религия и мифология Релота от древнейших времен до наших дней. Тема тонкая и сложная. Без консультаций тут не обойтись. — Ты, какой ты серьезный, — возмутился Риан. — Консультации? Ты еще у Дана автограф попроси. Поверь мне, они сидят на берегу, пьют красное ирнасское и обсуждают сбрую и стати боевых верблюдов. Ялите уронил приготовленные для просмотра бумаги и поперхнулся кашлем. Некоторое время сидел и смотрел сквозь стекло вниз, за борт, на темную воду, в которой танцевали сотни узких и рыжих, как смеющийся драконий глаз, бликов фонарей городской набережной. Потом вздохнул и стал собирать рассыпавшиеся бумаги. Риан заинтересованно наблюдал за директором и улыбался. Нужного эффекта он, безусловно, добился. Теперь организованный и слишком серьезный Ялите довольно долго будет думать про верблюдов и Нирна, а вовсе не про предстоящий день, и к лучшему. Иначе его не особенно боевой настрой перегорит раньше времени. «А что понимает Нирн в верблюдах?» — осторожно полюбопытствовал Ялите. «Пока почти ничего», — рассмеялся Риан и добавил красок. Но слушает он намного лучше, чем, например, я. Потому что я спорю. По моему мнению, грицкие кони безупречны, а великий является сторонником верблюдов. Это наш с Даном глобальный и неразрешимый конфликт. Вот увидишь, Нирн не предъявит энциклопедию в срок на рецензирование и просмотр. Принесет вместо нее нечто тяжелое и убийственно солидное, типа трактата о возрождении легендарной утраченной породы двугорбых скаковых верблюдов, именуемых архоями, и приказным тоном потребует издать во имя великого. «За что мне такое наказание?» — спросил Ялите, обращаясь в основном к потолку мобиля. «Сначала гимны без рифмы, исполняемые безголосыми, а теперь эти верблюды. Учитель, ты шутишь, да? Я иногда плохо понимаю шутки». — Я необычайно серьезен, — твердо заверил Риан. — Как только все успокоится и наладится, сам возьмусь помогать Нирну. Отберу группу аспирантов-животноводов, скрещу их с генетиками и буду возрождать породу. Ялите несколько демонстративно застонал и прикрыл глаза. Повозился, устраиваясь по возможности удобно на сиденье, и сообщил, что собирается дремать все время полета до самого места. Риан из вредности стал вслух совсем тихонечко считать верблюдов. Догадливая Томика беззвучно зашептала те же слова, усиливая их сонную монотонность за счет своего дара снави. Парой минут позже пассажиры мобиля отдыхали, все кроме Риана. «На тебя не действует», — расстроилась снавь. «Когда мне надо подумать и собраться, нет, не действует. Как там наша Лима?» Я только что смотрела сводку метеорологов. Шторм в океане от побережья Мзиари и южнее 9 баллов. На скальном плато, где верфи, ветер не просто сильный, но еще и шквалистый, к тому же ливень с градом. На черном континенте черная ночь без единого проблеска электричества, если не считать молний. Энергетики уже объявили чрезвычайное положение. Вызвали 10 ясных снавий из ближних районов. Обещают к утру усмирить непогоду. «Не получится. Я всех наших обзвонила и предупредила. Улучшение должно наступить не раньше второй половины дня. Никто не пострадает. Корабли у побережья в опасной зоне оповещены заранее. Полеты отменены. Две главные наземные трассы вчера встали на ремонт. Уж в своем родном лесу и у соседей Тимати порядок обеспечит. Вот только пользы нам от кораблика размером с птенца никакой», — грустно вздохнул Риан, покосившись на спящих. «Так, самоуспокоение и предварительное гашение возможных проблем, плюс лояльность Данра и его сторонников. Впрочем, неважно, остается ведь в запасе еще и семейное везение Ники. А ваша страшноватая встреча в горах может дождаться и как-то...» «Нет, ты собрала моих любимых учениц, как я просил?» «Конечно, и что делать, помню. Рен, неужели это может сработать? Мы ведь не Айри, нас не услышат». «Сегодня особый день», — пообещал Риан. «Услышат. Именно вас. Давай-ка тоже отдыхай. Нечего хмуриться. Все продумано, предусмотрено и подготовлено. Спи. А ты? Буду глядеть на звезды и думать о хорошем. Каждый отдыхает по-своему. Томика послушно кивнула, свернула кофту в валик и устроилась дремать на переднем сиденье. Старый мобиль летел медленно и низко. Скоростной, какими располагают управители, добрался бы до гор за полтора часа. А этот устало жужжал и ныл на одной ноте, полз в светлеющем тумане низких слабых облаков. К рассвету пересек княжество Карн с запада на восток и повернул на север, чтобы взобраться в высокогорье по самому пологому маршруту над седловиной перевала. Ялита проснулся от бьющего в глаза солнышка. Тряхнул головой, решительно поправил костюм и проверил время, час до полудня. «Мы что, опаздываем? Ну и корыто!» — возмутился он. «А ты напиши докладную записку на имя директора Академии», — негромко и доверительно посоветовал Риан, мол, глубокоуважаемый жадный дракон, обвивающий хвостом здоровенную кучу золота, имей совесть, выдели Нирну новый мобиль ввиду столь полного износа прежнего, что его помощники Гриена даже не взялись портить. «Точно, сочли списанным и негодным», — усмехнулся Ялита. «Ладно, напишу. И добавлю сверху резолюцию утвердить». «Мудрое решение», — похвалил Риан. «Вот мы и прибыли. Кстати, без опоздания». «Полагаю, кое-кто нас уже и не ждет». Томика рассмеялась, чуть потянула на себя руль, отключая автопилот, и стала высматривать внизу местечко для посадки.